На фотографиях и скрипка, и смычок были сняты и в фас, и в профиль, на манер фотографий уголовных преступников. Когда Нелли объясняла своей дочке эту процедуру вывоза скрипки, Борька, младший сын, сказал: «А на меня тоже бомбочку оденут?» Но инспектор Собачникова даже не стала смотреть фотографии. Она глянула на скрипку и сказала сразу: «Эта скрипка вывозу не подлежит». «Почему?» — испугалась Нелли. «Это итальянская скрипка». «Да, но это же не Страдивари, это детская скрипка». «Я вам русским языком сказала, эта скрипка невывозная. Можете идти». «Но как же так? У меня же ребенок, как же она поедет без скрипки?» Нелли даже представить себе не могла, как она скажет дочке оставить скрипку. «Пока они доедут до Америки, пока заработают на новую скрипку...» «Нет, это немыслимо, скрипач не может делать такие перерывы в учебе. Ксения потеряет все, постановку руки, беглость пальцев...» Нелли, пошатнувшись, оперлась двумя руками на стол и сказала негромко: «Товарищ инспектор, ну, пожалуйста, у вас есть дети. Я вас умоляю, я же не беру рояль, только скрипку, ребенку. Я заплачу пошлину. Вы что, уже не понимаете по-русски?» — сказал инспектор Собачников. «Во-первых, мы уже не товарищи. Во-вторых, мои дети не имеют ничего общего с вашими. А в-третьих, это скрипка — ценность культуры. Зачем государству брать у вас бумажные рубли за итальянскую скрипку, если оно эти рубли само может напечатать сколько угодно, а вот итальянскую скрипку мы напечатать не можем? Купите своему вундеркинду советскую скрипку и езжайте, вы поняли?» Нелли посмотрела в глаза этой откровенной даме. «Да, теперь и здесь они уже не стесняются говорить то, что думают. И даже бравируют своей откровенностью. Скрипки советского производства звучат как бочки. И эта образованная министерская стерва знает это не хуже Нелли. Но что же делать?» В глазах этой ревнительницы советской культуры не было ничего, кроме откровенной насмешки. «Только не разревись перед этой сукой», — сказала себе Нелли. И, сдерживая слезы бессилия, неверными руками завернула скрипку в бархат, положила ее и смычок в футляр, закрыла замки и пошла прочь. Никогда и никто, подумала она, не сможет объяснить там, на Западе, отчего мы уезжаем, бросая свои квартиры, холодильники, машины и скрипки.